маленькая грязная волнишка, на которой плавали конфетные фантики и апельсиновая шелуха, обрызнули мои ноги. У меня за спиной послышался скрип песка. Меня догонял Каль. «Давай-ка сплаваем до того камня», — предложила я. «Ты что, ошалела? Тут будет добрая миля. А ты что, цыпленок?» Каль взял меня под руку, и мы вошли в воду. Когда мы зашли по пояс, он утопил меня. Я вынырнула, расплескивая брызги. Мои глаза были полны солью. Под поверхностью вода была зеленой и чуть посверкивала, как кварц. Я поплыла не то по собачьи, не то сожонками, не отводя глаз от камня. Каль плыл неторопливым кролем. Через какое-то время он высоко поднял голову и отхаркался. «Больше не могу». Он задыхался и говорил с трудом. «Ну и прекрасно. Плыви к берегу». Мне казалось, что я смогу заплыть настолько далеко, что у меня не хватит сил вернуться обратно. Сердце билось у меня в груди, и тяжелый стук, подобный стуку мотора, отдавался в ушах. «Аз есмь, аз есмь, аз есмь». В это утро я попыталась повеситься. Как только мать уехала на работу, я выдернула из ее желтого халата, висящего в прохладной спальне, шелковый кушак и смастерила петлю, скользящую туда и сюда без всякой моей помощи. Это отняло у меня изрядное количество времени, потому что ни в узлах, ни в петлях я никогда не была сильна, а тут необходимо было не дать маху. Затем я осмотрелась в поисках предмета, к которому можно привязать веревку. Беда в том, что потолки в нашем доме никуда не годились. Они были низкими и покрытыми белым пластиком. Ни люстр, ни каких-нибудь деревянных перекладин тут не имелось. Я с тоской подумала о доме, который раньше принадлежал моей бабушке. Но потом она продала его и стала жить с нами. А еще позднее переехала к тете Либби. Бабушкин дом был выстроен в добром старом стиле 19-го столетия, с высокими потолками, тяжелыми люстрами и высоченными шкафами, над каждым из которых была прибита надежная перекладина. А еще там имелся и чердак, куда никто никогда не заглядывал, заваленный всякой рухлядью, какими-то рундуками, птичьими клетками, портновскими манекенами. А по самому верху шла широченная балка, могучая, как корабельная рея. Но это был старый дом, и она продала его. И у меня не было теперь знакомых, которые жили бы в доме, подобном бабушкиному. После мучительного периода поисков, на протяжении которого я разгуливала по дому с желтой шелковой петлей на шее, так ничего и не найдя, я уселась на край материнской постели и попробовала затянуть петлю потуже. Но каждый раз, когда я стягивала ее настолько сильно, что у меня начинало шуметь в ушах, и все лицо наливалось кровью, мои руки слабели и машинально отпускали петлю. И сразу же все проходило. И тут я поняла, что мое тело припасло для меня множество всяких сюрпризов. Типа того, что мои руки слабели в критическую секунду.